Глава 46. Сосновые леса вытеснили лиственные, смолистый запах сгустился в воздухе. Видно, что уж Тверь близка, заметил отец Модест, поднимая воротник плаща. Снежный ветер хлестал немилосердно. Лучше сосен, чем под Тверью, в России не сыскать. Параша ехала в этот день в карете, о чем немало не печалилась. Даже в кожаном коробе дуло со всех щелей. Понятное дело, зимние воски теплей, но санный путь установится не скоро. Самое худое время для дороги. «Столько известно вам о старых городах, святой отец!» Росков, казалось, силился гнать тревожные мысли. «Расскажите мне о сосновом месте. Вы увидите город малый и непримечательный, Филипп», — отозвался отец Модест. «Однако ж, повернись колесо гишторическое чуть иначе, сие была бы старая наша столица. Главною соперницей Москвы была Тверь во времена ига татарского. Вам неведомо, быть может, что в годы унижения предков наших даже царить над народом своим не могли законные наши правители без татарской позволительной грамоты, именуемой «Ярлык». Вот давняя сказка, быть может, правдивая. В Золотую Орду, становище татарское, приехали за ярлыком два правителя. Тогда они звались еще не царями, а князьями — Московской и Тверской. Прежде чем дать сей позорный ярлык, татары предложили князьям русским испытание — поклониться их идолам, пройдя промеж жертвенных костров, и вкусить хмельного напитка из кобыльего молока, что звался кумысом. Напиток сей христиане почитали нечистым. Князь Тверской отказался поклониться идолам и оскверняться кумысом, за что был убиен с немыслимою жестокостью. Московский же князь идолам поклонился и кумыса вкусил, за что был отпущен в Москву с ярлыком. «Первый был герой, второй — отступник веры», — сказал Росков, вглядываясь в дальнее строение посада, трудно различимое в снежном мареве. «Именно так, Филипп», — усмехнулся отец Модест. «Не могучи справиться с завоевателями, князья московские почти столетия играли с ними в хитроумные игры, с честью рыцарственной несовместимые. Но вот минуло 100 лет. Москва явила подвиг веры, собрав вокруг себя русские народы, тогда различные. Святой Сергий Радонежский благословил князя московского Дмитрия на битву с татарами, получившую прозвание Куликовской. Два монаха-схимника, отпетые заживо, шли в рядах войска. Воистину, с этой победы пошла единая Русь. Тверские князья были слишком прямы и просты, чтобы повести страну за собою в те жесткие коварные времена. И все же я жалею об них. Посад сменился мощеною улицей. Домов современных, с колоннами, украшенных белой лепниной, в Твери показалось больше, чем в Новгороде. Взгляд Роскова задержался на нарядной лавке, в широком окне которой выставлены были книги. — Я задержу вас на мгновение, святой отец! — воскликнул он, спрыгивая на ходу. — В таковых лавках бывают порою новостные листки из Франции. Коновязь и вход в лавку оказались, однако, со двора. Расплатившись со старичком, в каком-то проплесневелом сюртучке и парике из конского хвоста. Росков, выйдя на крыльцо, с жадностью развернул убористо набитую буквами плотную бумагу, сложенную вдвое. Новости оказались по преимуществу архитектурные. Раковинный штиль по-прежнему расцветал, девя публику изяществом. Ничто не предвещало бед. Росков глянул на число. Листок оказался четырехмесячной давности. Как знать, что творится в Париже в сей день, что проводит он в знаменитом лишь стариною маленьком городе в поисках похищенной 12-летней девочки. Ай, погадаю, красивый! Ступай себе за Богом, мне не до глупостей. Росков, развязывая кошель, обернулся к юной цыганке. На вот тебе... Постой, постой, Катерина! Действительно ли сие ты? Эй! «Откуда ты прознал, как меня звать?» Катя с недоверием отступила. «Барышня тебе не сказывала?» «Сказала недавно». Росков, не без улыбки взглядывая в многоцветное обличье собеседницы, «Не сразу я тебя узнал. В прошлый раз-то мальчишкой видел». «А я-то тебя в прошлый раз видала куда как». — Далече отсюда, — парировала Катя. — Дай, думаю, подойду поближе. Ты, барин, али не ты? — Как оказался ты здесь, в Твери? — Мы здесь тебя ждем. Отец Модест, я да твоя подруга. — Барышня с вами? — Нет, с нами Прасковья. Поспешим. Росков, сделавший шаг, вдруг остановился. — Но где же ты оставила драгоценности, Нелли? «Надежно ли они упрятаны?» «Надежнее некуда», — Катя фыркнула, поправив одно из ожерелий. «Катька!» — Параша, завидя подругу, выпрыгнула из кареты посередине улицы, на которую вышли Росков и маленькая цыганка. «Быстрее в экипаж!» — прикрикнул отец Модест. «Нечего пугать обывателей. Они памятливы. Едем в гостиницу, святой отец!» Росков прыгнул в седло. «Теперь, по счастью, незачем». Отец Модест развернул лошадь в переулок. «Огорчительно мне было держать туда путь, вроде как лезть мишенью в тир.